Глава 11. «Сколько лет, сколько зим! И вот, наконец, мы встретились», — изрек Ахматов. «Фист, в чем дело?» — мысли Джека путались. «Он меня провел», — простонал паяц. «Я же говорил тебе, дурацкая затея!» «Твой малыш чересчур хвастлив». Ахматов задумчиво рассматривал кончик сигареты. «Я взломал часть твоих сетевых входов. Программы клетки должны были помешать мне, но, кажется, кое-кто проделал дырочку изнутри. Ах, шалунишка! Он учинил перезагрузку моих сетевых портов», — проверещал Фист. «Клетка реагирует на это, как на потенциальный взлом. Я не могу появиться, я полностью закупорен. Теперь ты сам по себе удирай, не позволяй ему покалечить тебя». «Нас тут же схватят вышибалы». «Ба, ну где же мои манеры?» Риторически вопросил Ахматов и взмахнул рукой. В воздухе остался тонкий след табачного дыма. «Прошу, садись». Охранник ступил ближе, указал на кресло. «Ну что тут поделаешь?» Джек сел. Вытертая кожа кресла подалась зазывно и мягко под весом гостя, вздохнула, испустив застарелый запах сигар и роскоши. «Впечатляет?» «А на самом деле всего лишь пластик. Отлично запрограммировано». Очки делали Ахматова похожим на насекомое. «Чего вы хотите?» — спросил Джек, с трудом перебарывая страх. «Скажем так, твое возвращение вызвало много волнений, по крайней мере, в моем кругу. И более того, меня предупреждали не встречаться с тобой. Оставить в покое, позволить твоей лицензии мирно истечь, тебе умереть, а твоему паяцу сесть за руль». Ахматов коротко хохотнул и продолжил. «Но меня всегда злила необходимость выполнять приказы. Думаю, ты меня понимаешь». Он наклонился, внимательно рассматривая Джека. «Увы, я не вижу в тебе понимания. Джек, есть существа, повергающие в ужас даже меня. Ты весьма тесно общался с сумраком. И знаешь, о чем я? И кое-кто из них сейчас смертельно боится вот этого человека». Ахматов ткнул пальцем в Джека. «И заводного кукушонка в его голове». Ахматов откинулся на спинку кресла, не сводя прищуренных глаз с Форстера. «И вот этого-то я не понимаю». Хозяин клуба пытливо смотрел на непрошенного гостя. Но тому нечего было сказать. Форстер лишь пожал плечами и, надеясь, что голос прозвучит дерзко и вызывающе, обронил: «Откуда мне знать, с чего это они перепугались?» «Ах, ты все такой же старый, добрый простак! Джек, я внимательно наблюдал за тобой, когда ты пытался сплести паутину вокруг меня. Это были, должен отметить, весьма интересные комбинации. Ну, конечно же, мне был известен каждый твой шаг». Джека известие обескуражило и удивило искреннее уважение, прозвучавшее в голосе врага. «Пьер, я бы взял вас», — сказал бывший бухгалтер Внуба, — «еще месяц-другой и взял бы. И вашего покровителя вместе с вами. Возможно, этого они и боятся». Вспомнив свою работу, свою сноровку и умение, Джек ощутил себя увереннее и даже расслабился. А может, как-нибудь использовать очевидный интерес Ахматова? Положиться на свои способности? Джек всегда был самым точным и аккуратным из аудиторов «Сумрака», и задолго до того, как Фист выкарабкался из его подсознания в процессорный модуль, тесно прижавшийся к шейным позвонкам. «Ох, нет, Джек, ты бы не смог и тронуть нас!» «Вы уверены?» «Мы знали, что Бьерн Пендервиль работал на вас, и собирались доказать, что вы приказали Аут-Ямате убить его. К тому времени я проанализировал большую часть вашей сети. Я знал, когда прибывает ваш товар, как вы использовали код, позволяющий не замечать патагонов, чтобы сделать груз невидимым, знал ваших дилеров и то, как они передают вам деньги и как вы отмываете их. Мне стало известно даже то, как вы платили поставщикам». «Чертова сука, Аут!» — рыкнул зло Ахматов. Он помолчал немного, успокаиваясь. «Впрочем, не будем отвлекаться. Твое расследование было весьма впечатляющим, но ты упустил главное. Бога покровителя Яматы? Я увидел следы. Они бы вывели меня к нему. И тогда мы с Гарри завершили бы расследование. И низвергли бы Бога. Знаешь, я верю, ты бы смог. Вне сомнений, ты был суперпрофессионалом, возможно, самым лучшим. Ямато и ее хозяин видели в тебе главную угрозу и хотели твоей смерти. Должно быть, Сумраку пришлось постараться, чтобы выхлопотать тебе настолько легкое наказание. А что касается Гарди, ты знаешь, как пришлось поступить с ним. Ахматов медленно, с удовольствием, сложил пальцы в подобие пистолета и нацелился на Джека. Большой палец опустился, будто курок. Бах! Джек! Вот же дерьмо! Он хочет убить тебя! Внук наблюдает за мной. Джек старался, чтобы голос звучал уверенно. Если я умру, они захотят узнать, почему. Они быстро доберутся до вас. И снова покровитель Яматы уведет их от меня, — рассмеялся Ахматов. Но можешь вздохнуть с облегчением, у меня связаны руки. Меня весьма настоятельно просили не портить маленького человечка и его будущую собственность. На это дивное оружие есть кое-какие планы. Вот прям камень с души снял, — буркнул Фист. Рано радуешься. Тут чем дальше, тем страшнее. Клыки моих пантер глубоко ранят разум, но не оставляют следов на теле, — продолжил хозяин клуба. Насколько глубоко, тебе предстоит выяснить самому. Ха! Никаких побоев! Уйдем целехонькими! — возликовал паяц. Все равно будет больно. Джеки, малыш, ну что тебе стоит немножко потерпеть? Выживешь. А может, заодно научишься держаться от греха подальше? Я опустошу тебя и разрушу твой разум, не касаясь твоего тела. А потом покажу тебя моим покровителям и рассмеюсь. Тогда, возможно, они станут чуть меньше бояться твоей куклы и чуть больше уважать меня. И моя жизнь станет чуть легче. Ахматов артистично и странно взмахнул левой рукой, и к Джеку повернулись четыре матово-черных лица. Затем они изменились, и комната изменилась тоже. Опустился туманный сумрак, пронизанный лунным светом, запахло терпко и сильно сырой землей и молодой зеленью. В листве зашелестел ветерок. Луна осветила невысокие деревца, оплетенные лианами, тянущиеся к пустому небу над головой. «Ахматов? Где вы?» Джек озирался в полумраке. «Вот же хитрая сволочь!» — процедил паяц. Форстер вскочил, кресло исчезло. Вокруг расстилалась лесная поляна. Ночь наполняли звуки мелкой живности. Громко стрекотали, жужжали, скреблись и пищали насекомые. Вдруг запели птицы. Где-то вдалеке раздался визг. Джек вспомнил, как играл с виртуальными моделями обезьянок старой земли. Когда те пугались, то широко разевали пасть и испускали пронзительный визгливый вопль. Слева зачирикала испуганно стайка мелких птиц, снялась и, трепеща крыльями, скрылась в сумраке. В лесу мелькнул темный силуэт. Человек? За спиной зашелестело, сбоку что-то шевельнулось, его окружали. Тени скользили на краю леса, вот еще одна, словно лунный отблеск на черной воде. Тень прыгнула, преображаясь на лету, руки сжались, голова вытянулась, тело словно растеклось, теряя всякое сходство с человеческим. Мягко приземлившись на четыре лапы, тень растворилась в темноте. «Ужас какой!» — пробормотал Фист. Джунгли умолкли. Форстер обернулся, пытаясь вспомнить, где дверь. Включились генераторы влажности, лица коснулся жаркий, липкий ветер. Да, иллюзия на диво убедительная. Джек не сомневался, окружившие его сторожевые боты не худшего качества. Когда-то ему думалось, что заполнять мир иллюзиями — это и есть предназначение сети. Теперь иллюзии казались преступлением. «Совсем ничего не можешь сделать», — осведомился Джек. «Моя клетка словно взбесилась. Этот урод свое дело знает», — пожаловался Фист. За спиной зарычала пантера. Джек резко обернулся и увидел пятно пустоты, будто окно в межзвездную черноту. У щиколотки дохнули жарко. Еще одна громадная кошка подобралась слева, ползком. Она лизнула ногу и отпрыгнула. Язык пантеры будто наждак. «Черт, я почувствовал!» — изумленно прошептал Фист. Третья пантера свернулась в развилке сука, нависающего над поляной. Четвертая, несомненно, притаилась за спиной. На поляну ступил Ахматов, безупречный джентльмен среди ночных джунглей. Белая ткань костюма и бледная кожа сияют в лунном свете, черные очки, как пара мертвых солнц. «Понимаешь теперь, почему я назвал свой клуб «Царь-пантера»?» — осведомился хозяин клуба. Тварь зарычала, а смрада из ее пасти у Джека перехватило дыхание. «Эти иллюзии гораздо совершеннее, чем те, что были 7 лет назад. Мои гости отлично знакомы с этими зверушками. Они бродят по залу, предотвращая беспорядки. С моими кошками не задирался никто и никогда. Интересно, сумеешь ли ты развлечь их?» Пантера прыгнула, в грудь Джека ударила тяжелым, мягким. Боль взорвалась в правом плече, ребрах, бедре. Он сжатался, упал на бок. Когти не отпускали, драли, резали плоть. Иллюзия была невыносимо болезненной. «Гребучее дерьмо!» — заверещал Фист. «Я все чувствую! Говнюк законтачил наши рецепторы!» «Останови их! Если б я мог!» Клетка ярко вспыхнула и тут же погасла. Фист атаковал и не смог пробиться. Когтистая лапа ухватила Джека за плечо, резко перевернула его на живот. Другая уперлась ему в затылок, вдавила лицо в землю. Острия когтей вонзились в спину и рванули плоть, заживо сдирая мясо с костей. «Господи!» — заорал Джек и поперхнулся землей. Фист зашелся криком. Снова вспышка ярчайшего света, и ничего, очередная атака не удалась. Навалившаяся на спину тяжесть вдруг исчезла, и с ней ушла боль. Джек вспомнил, что он всего лишь в иллюзии, его тело в целости. Но спустя несколько секунд боль обрушилась снова вместе с тушей, терзающей его плоть пантеры. «Ублюдок!» — заорал Фист. «Ублюдочный ублюдок! Я тебя достану, достану!» «Твой парнишка в клетке», — заметил Ахматов. «Мои кошки голодны, а ночь еще только начинается». «Мать твою!» — закричал Джек в темноту. Джунгли тревожно шептали вокруг, будто подпевая боли.